Глава 10. Два дня я живу в ожидании. Давящее, удушающее, неприятное чувство. Жизнь будто поставлена на паузу. Воронова нет, он уехал. Но легче от этого не становится. В доме по-прежнему охрана. И их присутствие давит, словно невидимые цепи. Мне кажется, даже стены здесь наблюдают за мной. Просыпаюсь рано. В комнате тихо, слишком тихо. Привычное утреннее урчание не встречает меня. Мурзика нет рядом. Сон тут же слетает, сердце проваливается в пустоту. Я сажусь на кровати, оглядываю комнату. Нигде. Под кроватью, в шкафу, окно закрыто. Паника накатывает так внезапно, что я с трудом могу сделать вдох. Могла ли эта гадина Наталья выбросить его? Вчера она смотрела на него с таким презрением, что мне даже думать страшно. Я хватаю халат, натягиваю его прямо на пижаму и выбегаю в коридор. «Мурзик!» Зову, спускаясь вниз. «Мурзик!» Охранники равнодушно смотрят, но никто ничего не говорит. Я обхожу гостиную, заглядываю в спортивный зал с тренажерами, но кота нигде нет. Где его искать? Если действительно выбросили или упал в бассейн во дворе, нет, не думать об этом не сейчас. Из кухни доносится запах кофе, теплого хлеба, чего-то жареного. Может, мой котенок побежал на аромат еды? Я заглядываю туда и замираю. Мурзик. Он сидит на столе, самодовольно урчит, а перед ним тарелочка с кусочками мяса. Рядом стоит крупный, широкоплечий мужчина лет 50 в белом кителе с закатанными рукавами. Он кормит моего кота, будто так и надо. «Вот ты где!» — выдыхаю, упираясь рукой в дверной косяк. Паника отступает, но остается злость на этого маленького предателя, который наслаждается завтраком, пока я чуть с ума не сошла. Мужчина оборачивается, усмехается. «А ты, значит, наша новая хозяйка», — говорит он с легкой иронией в голосе. «Я Юля», — отвечаю, делая шаг внутрь. «Максим Иванович, шеф-повар», — представляется он. «Не хотел вас будить, но этот хулиган заявился в кухню как хозяин. Голодный был». «Спасибо», — тихо говорю я, усаживаясь за стол. «Я испугалась, что его...» Он понимающе кивает. «Тут не все любят животных. Но я не из таких». Я улыбаюсь. Мне нравится этот человек. В нем нет этого холодного высокомерия, как у горничной Натальи или управляющей, с которой я уже тоже имела честь познакомиться. Я сразу чувствую, что с ним можно говорить. «Ты ведь учишься на кулинарном?» — спрашивает он, продолжая чистить картошку. Я удивленно смотрю на него. «Откуда вы знаете?» «Дом не такой уж большой, как тебе кажется», — усмехается он. «И ты не первая, кто пытается сбежать в кухню, когда не знает, что делать». Я чувствую, что слегка краснею, но все равно спрашиваю. «А вы давно здесь работаете?» «Достаточно, чтобы знать, что тебя тут не ждали», — отвечает он прямо. «Но тебе не о чем беспокоиться. Еда — это не политика. Здесь все равны, особенно за столом. Даже если мне здесь не место, говорю я тихо, больше себе, чем ему». Максим Иванович пожимает плечами. «Если хозяин сказал, что тебе место здесь, значит, так оно и будет. И совет тебе, Юля. Готовить — хорошее умение, но еще лучше уметь держать лицо, когда этого требует ситуация». Я хочу что-то ответить, но тут дверь резко открывается, и в кухню заходит управляющая. Женщина лет 50, подтянутая, с колючим взглядом. Она останавливается, окидывает меня с головы до ног, и я сразу понимаю, ей не нравится все, что она видит. «Вы так расхаживаете по дому?» — возмущается она. Я моргаю. «В каком смысле?» «В таком!» Ее взгляд цепляется за мой халат, за распущенные волосы. «Хозяйка дома должна выглядеть соответствующе. Причесанная, собранная. Вы в пижаме. Это недопустимо!» Я приподнимаю брови. «Хозяйка дома?» Впервые слышу, чтобы меня так назвали. «А, нет, второй. Первым только что был Максим Иванович». Но в ее голосе нет уважения. Только раздражение и даже презрение. «Я не думала, что в своем доме мне надо вставать по стойке смирно». Бросаю я, наклоняясь, чтобы погладить Мурзика. Она поджимает губы. «Это не ваш дом». Мне даже кажется, что ее голос отдает змеиным шипением. «Вы здесь не одна». Все смотрят, обсуждают. Вам стоит поторопиться. Портниха уже приехала. Вас ждут, чтобы подогнать свадебное платье. Сердце сжимается. Она бросает на меня последний оценивающий взгляд и выходит. Я сижу, не двигаясь. В груди пустота. Платье. Свадьба. Все реально. Это не просто слова, это происходит. Чужие люди готовятся к моему будущему, которое мне самой не принадлежит. Максим Иванович молча ставит передо мной чашку чая. «Не бери в голову. Вера Андреевна препротивная женщина, уж простит он меня она», — спокойно говорит он. «Она надеялась, что хозяин однажды обратит внимание на ее племянницу. Но как-то я уже высказал ей по этому поводу». Я моргаю. Догадка проскакивает молния. «Горничную? Наталью?» — он кивает. «Это многое объясняет», — бормочу я. «Я сначала подумала, что они схожи, ну, выправкой, вот этим надменным взглядом. Оказывается, нет, они действительно похожи. Только Наталья блондинка». «Точно», — киваю. «Смотрю на чай. Делать нечего. Свадьба не отменится, а управляющий от меня не отстанет. Я делаю глоток, стараясь не думать о том, что будет дальше, а потом отставляю чашку. Благодарю повара, радуюсь, что здесь есть хотя один приятный мне человек. А потом забираю кота и ухожу. Пора идти на примерку».